Глава вторая. «Стася?» Слышу голос Демида, и, несмотря на мою решительность, сердце стремительно ухает вниз. Ильдар продолжает удерживать меня на весу и не сводит с меня горящего взгляда, игнорируя всех остальных, и даже моего мужа. «Стася, что?» Явно теряется в подборе правильных слов супруг. «Как?» Наконец-то Валеев возвращает меня в вертикальное положение. Я не отрываю от него взора, восстанавливая дыхание. И смотрю прямо в его глаза. То ли чтобы спрятаться от уродливой реальности, то ли чтобы отыграть роль до конца. «Анастасия!» Уже чуть ли не рычит мой благоверный. Так смешно теперь мысленно его так называть. «Какого хрена здесь происходит?» Муж, похоже, отошел от шока. И у меня горит затылок от его взбешенного взгляда. «Демид?» Оборачиваюсь и удивленно смотрю на него. «А что ты тут делаешь?» «Тёма!» Раздается жеманный женский голосок. «Что происходит, котик?» Позади мужа стоит блондинка лет 25, с губищами на пол лица и в таком коротком и вульгарном блестящем платье, что кажется... Будто она дорогой ресторан перепутала с ночным клубом. «Дема?» — вскидываю вверх бровь. «Вот так встреча, правда?» Перевожу взор с него на его спутницу и обратно. Лицо мужа перекошено от ярости, и он, кажется, не до конца осознает происходящее. «Ты почему меня бросил посреди зала?» — хнычет блондинка. И когда я снова обращаю внимание на девушку, до него, наконец, начинает доходить. «Ты?» — шипит он и не знает, как возразить на мою наглость, ведь сам пойман там, где быть не должен. «Милая, не представишь нас?» — берет ситуацию под контроль Валеев. «Я Ильдар», — протягивает он руку пока еще моему супругу. «А вы?» «А это Демид», — отвечаю я за мужа, наслаждаясь тем, как его лицо покрывается пятнами. «Его спутницу, к сожалению, не знаю». «Не представишь?» Смотрю прямо в глаза любимому мужу. Мужу, без которого не видела смысла жизни. «Что? Ты охренела, Стася?» Кричит супруг. «Демид!» Трогает его за локоть блондинка. «Отвали! Не видишь, я занят!» Рявкает он на нее, скидывая руку. «Как грубо с девушкой!» Цокаю языком. «Девушка, он сделал вам больно?» Стараюсь всячески игнорировать мужа, и ярость, исходящую от него волнами. «Часто он с вами так?» «Обычно он ласковый», — отвечает она, надув губы, что теперь выглядят, как два огромных вареника. «Карина, заткнись!» — рявкает на нее Демид. «Стася, объяснись!» «По поводу...» Чувствую у себя на талии руку Валеева и его легкие поглаживания, и это успокаивает взвинченные нервы. «Я не одна, я выстою, я смогу». «Ты должна быть на выставке, а ты...» Вот теперь он с ненавистью, с самой лютой злобой, прожигает взглядом Ильдара. «Кто это вообще?» «Где?» «Ты про девушку?» «Так и я хочу знать, кто это». «Вот этот хрен, что лапает тебя!» «А ну-ка убрал лапы от моей жены!» «Жены?» Снова подает признаки жизни губастая. Она ими так шлепает, будто рыба. Неужели мой муж действительно питает слабость к рыбам? Меня все 10 лет называет только так и не иначе. А теперь, похоже, решил себе и завести кого-то более подходящего под желанный образ. И тут меня пробивает насмех. «Что ты смеешься?» Лицо супруга перекошено, и он вообще с трудом похож на себя в это мгновение. «Руки убрал!» — толкает Ильдара в плечо. «Богиня моя, что этот неадекватный хочет?» Валеев перехватывает запястье Демида и отталкивает его. «Стася, я тебя спрашиваю, почему он тебя трогает?» Снова пихает его Демид. «Ты за руками следи!» — отпихивает его Валеев. «Пойдем, королева моя». Мужчина отворачивается от моего мужа и его рыбехи, уводя меня с танцпола, и я чувствую, как Валеев резко отлетает назад. Оборачиваюсь и зажимаю ладонью рот. Муж валит Ильдара на пол, И начинается самая настоящая драка, потому что Валеев быстро берет себя в руки и вступает в схватку. Гости визжат, звенит посуда, и даже музыканты перестают играть. А я стою и смотрю, как завороженная. Никогда не видела Демида таким агрессивным и ревнивым. Влезать между двумя здоровыми мужиками я не собираюсь, чтобы не попасть под раздачу. Да, вот так эгоистично. Но я хочу, чтобы Валеев отомстил Лебедеву за меня как следует. Жду справедливой мести. Мне не жаль Демида-предателя, солгавшего, что улетел на переговоры в один город, а на самом деле оказавшегося на южном курорте с любовницей. Я знаю, что своим поступком вбиваю гвоздь в крышку гроба нашего брака, но я успела его похоронить еще 2 недели назад, когда обо всем узнала. А теперь остается сплясать лишь на его костях, сравняв при этом счет. Охрана растаскивает этих горе-бойцов и выталкивает их на улицу. Я иду следом и подбегаю к Эльдару, чья идеальная рубашка порвана, из губы сочится кровь и рассечена скула. «Милый!» Горло сжимают спазмы и глаза печет, потому что так я называла только мужа, а не вот этого постороннего мужика. Но я не сойду со сцены и доиграю свою партию. «Тебе сильно больно? Пойдем в номер!» Закидываю себе на плечо его руку и обнимаю мужчину за талию. «Стася!» — растерянно зовет меня муж. «Что все это значит?» «Я думаю, ты все понял, Демид. У меня другой». Смотрю прямо ему в глаза. «Как это?» — на его лице шок. «Котик!» — с запозданием вываливается из ресторана его селедка. «Котик, какой кошмар! Давай вызовем полицию и скорую!» Я усмехаюсь, глядя на него. Это ж надо было связаться с такой дурой. «Отвали ты!» — отмахивается от нее, как от мухи супруг. «Так же, как и у тебя, Демид. Так же, как и у тебя», — отвечаю на его вопрос. «Анастасия, стой! Я с тобой еще не договорил!» Несется мне вслед, и я слышу его шаги. «Лебедев, ты, кажется, улетел. На 5 дней, на переговоры». Вглядываюсь в его растерянный темный взгляд. «Вот и переговаривай на здоровье. И меня в это время не дергай. Идем с Эльдаром к машине. А я чувствую жжение между лопатками. Валеев устраивается на сиденье рядом со мной. Машина готова тронуться, как вдруг передняя пассажирская дверь распахивается, и в салон заваливается Демид. «Что ты делаешь?» — вскрикиваю я. «Еду со своей женой», — упрямо говорит он. «Кстати, где наш сын?» Но не успеваем мы тронуться, как с другой стороны, в салон, пролезает блондинистая рыбеха, зажимая меня между собой и Эльдаром. «Дема, ты меня забыл!» — конючит девица, и машина трогается с места. «О, нет, рыба моя!» — говорю я. «Тебя он никогда не забудет». Похоже, эту ночь мы все запомним надолго.